Зей имеет чисто номинально. Но вот до рейдера уровня Вольфа явно не дотягивает. И в случае серьезного боя с большими силами пиратов, задавшихся целью его уничтожить и применяющих что-то посерьезнее, автоматов, пулеметов и скифов, ему придется жарко. И обещанные два орудия до уровня Вольфа его все равно не поднимут. Правда, еще не ясно, какие именно орудия. Возможно, хлам полувековой давности, завалявшийся на складе, и снаряды к этому хламу соответствующие. Современную башню с автоматической пушкой и нашпигованную электроникой на ТЗ не воткнешь. Это серьезная работа в условиях завода. Тогда что? Если судить по подготовленным фундаментам в носовой части палубы, что-то древнее с ручным наведением и ручной подачей снарядов, вроде того, что ставили на транспортах во время Второй мировой войны. Когда стрельба велась прямой наводкой для защиты от подводных лодок и самолетов, надо было даже не уничтожить, а хотя бы отогнать противника. Больше от тех орудий не требовали. Что же кроется за всем этим?